Я должен был прочитать доклад в большом зале и участвовать в обсуждении как моего, так и других докладов в кругу постоянных участников женевских встреч перед сотней пожилых дам, свободных в рабочее время. Тема была такая: угрожают ли культуре различные изобретения? Кино, телевидение, радио, иллюстрированные еженедельники. Одним из докладчиков был Жорж Дюамель, который, начиная с 30-х годов, говорил об угрозе кино и радио для подлинной культуры и даже полушутя, полусерьезно предлагал устроить пятилетку, свободную от дальнейших технических изобретений. Мне предоставляли возможность сказать людям Запада о наших трудностях, успехах, надежде. Разумеется, я отвел нелепое утверждение, что технические изобретения могут, как таковые, принести оскудение духовной жизни человека. Есть хорошие и дурные фильмы, обогащающие или принижающие людей телевидение. Я говорил о том, что не раз в истории человечества культура гибла, потому что была достоянием немногих. Акрополь или трагедия Еврипида были понятны узкому кругу афинян, и призыв отстоять Афины от римских варваров не нашел ответа у рабов. Когда произошла Октябрьская революция, 2/3 населения России не знали азбуки. Расширение базы культуры вначале шло за счет ее глубины. Люди читали первый или десятый роман в жизни и многого не понимали. Появился противный термин «доходчивость». Начали изготовляться романы, рассчитанные на сегодняшнего читателя. Они неизменно устаревали, читатели духовно росли. Последующие события, прежде всего войны, настолько изменили духовный облик людей, что зачастую читатели с пренебрежением захлопывают книгу. Я указывал также, что демократизация культуры происходит и на Западе. Книги дешевеют, еженедельники дают репродукции хороших живописцев, радио передает не только танцевальную, но и симфоническую музыку. Этот процесс неизмеримо возрос за десяток последующих лет. Дешевые издания не только классиков, но и современных авторов позволяют рабочим читать книги. Сначала в Италии, потом во Франции стали появляться монографии художников с хорошими репродукциями, чрезвычайно дешевые. Тираж их очень высок. Доклад был напечатан во французском сборнике и в литературной газете. Я теперь перечел его и увидел, что разделяю былую мою позицию. Обсуждение докладов было куда менее интересным, чем я думал. Каждый день я встречал женевскую социалистку-учительницу. Она нас не любила, и часто ее вопросы мне напоминали прокурора на процессе. Говорила она не о росте культуры, а о тех злодеяниях, которые творились у нас в еще недавнем прошлом. Месяц спустя я очутился в мэрии Лиона. Там состоялось совещание об европейской безопасности. Эрио был болен. Когда он пришел к нам, его поддерживал его помощник. Не мог ходить. На совещании были лорд Фардингтон, Кот, Ломбарди, Дастье, Оскар Ланга, английский лейборист Пламерн, Лю Нини и другие. Мы говорили, разумеется, все о том же, о духе Женевы. Возвращался я в Париж поездом в одном купе с лордом Фардингтоном. Лорд-лейборист был приятным собеседником, и путь прошел быстро. Подъезжая к Парижу, мы поспорили по вопросу, не имевшему отношения ни к европейской безопасности, ни к нашей предстоявшей беседе, а именно, какие уши у скотч-терьеров. Лорд утверждал, что уши у них длинные и падающие, а я говорил, короткий и стоячий. Мы держали пари, и по условиям выигравший мог потребовать от проигравшего все, что ему вздумается. В Париже я тотчас нашел собачью энциклопедию на английском языке. Сообщил лорду Фаргингтону о том, что он проиграл, и просил его в той форме, которую он найдет лучшей, рассказать англичанам, что советский писатель знает лучше, как выглядят шотландские терьеры, чем британский лорд.